Голубая машина приблизилась и начала тормозить. Стелла опустила руку, как только машина поравнялась с ней. Нагнувшись и взглянув в окно, она увидела за рулем пухлого мужчину. Он кротко и дружески улыбнулся ей и открыл правую дверь. «Это противоречит моим принципам», — сказал он, — «но вы, похоже, очень спешите». Стелла села и откинулась на спинку сиденья. Затем, когда машина тронулась, опомнилась. «О, прошу вас, извините, я только что попала в аварию и еще не совсем пришла в себя. Мне надо. Прошу вас, миссис Гаторн», — проговорил мужчина, повернувшись к ней с улыбкой, — «не утруждайте себя, отдышитесь. Вы, кажется, спешили на Монтгомери-стрит. Нет нужды волноваться. Все это было ошибкой. Вы знаете меня», — изумилась Стелла. «Но откуда вам известно?» Он заставил ее умолкнуть, с боксерской резкостью выбросив руку и схватив за волосы. «Какие мягкие», — сказал он, и голос его, минуту назад такой застенчивый, так вязавшийся с его внешностью, был самым тихим из всех, что ей доводилось слышать. 12. Дон первым увидел тело Кларка Маллигана. Владелец кинотеатра лежал на ковре за конфетным автоматом. Еще один труп со следами зверского аппетита братьев Бейт. «Да, Питер», — проговорил Дон, отворачиваясь от тела, — «ты прав. Они здесь, мистер Маллиган?» — тихо спросил Питер. Рики подошел к автомату и глянул за него. «А нет, он вытянул из кармана нож. А мы все еще не знаем, что надо делать, так ведь? Единственное, что нам известно, это осиновые колья, или серебряные пули, или...» «Нет», — сказал Питер, — «ничего этого не нужно. У нас все есть». Он был очень бледен и старался не смотреть на труп Маллигана. Дон никогда не видел Питера таким. На его лице остались лишь решимость и полное отрицание страха. Так в легендах люди расправлялись с вампирами и оборотнями или с тем, что они так называли. Но могли бы применять что угодно другое. Он с вызовом посмотрел на Дона. «Вы ведь думаете точно так же?» «Да», — ответил Дон, не став добавлять, что одно дело теоретизировать, удобно расположившись в комнате, другое, поставив на карту свою жизнь. «Я тоже», — сказал Питер. Он держал нож лезвием вверх и сжимал его с такой силой, что Дону передавалось напряжение мускулов его руки. «Я точно знаю, они здесь, пойдемте». И тут подал голос Рики, сказав то, что казалось таким простым и очевидным. «У нас нет выбора». Дон, подняв топор и прижав обух к груди, тихо подошел к входу в зрительный зал и скользнул внутрь. Остальные последовали за ним. Прижавшись спиной к стене темного кинозала, Дон поразился. Вот уж никак не думал, что сеанс в самом разгаре. Гигантские силуэты метались по экрану с яростным воем. Вероятно, Бейт расправились с Кларком Маллиганом не более часа назад. Кларк запустил фильм, как всегда делал с тех пор, как начались снегопады, и спустился в фойе, где его и поджидали Грегори и Фенни. Дон чуть продвинулся по крайнему проходу вдоль стены, напряженно вглядываясь в темный кинозал. Когда глаза привыкли к темноте, он разглядел лишь уходящие вдаль ряды закругленных спинок кресел. Тяжелое лезвие топора прижималось к груди. Голова гудела от криков и резких звуков из колонок. Зал был пуст. Из всех зрелищ, что враги устраивали им, это, несомненно, оказалось самым странным. Ужас, суматошные вопли и музыка выплескивались с экрана в темноту кинозала. Он посмотрел в сторону Питера. Даже в сумраке видно было выражение его лица. Он показал на дальний проход, затем нагнулся к Рике, казавшемуся отсюда тенью на стене, и показал жестом, чтобы все двигались к широкому центральному проходу. Питер сразу же пошел к последнему ряду. Рики медленно направился к центру и посмотрел, где находится Питер и Дон. В таком порядке они и шли, проверяя каждый ряд. «А что, если Рики наткнется на них?» — подумал Дон. «Успеем мы к нему на подмогу?» Рики, держа нож у бедра, шел вперед по центральному проходу, поворачивая голову то направо, то налево, словно искал потерянный билет. Он действовал так же основательно, как и в доме Анны Мастин. Дон двигался в тандеме с остальными и напряженно всматривался в темноту между рядами. Конфетные фантики, обрывки бумаги, сиденья в линию, некоторые драные, некоторые со сломанными подлокотниками. А над ними с экрана неслась непрерывная вереница образов, которые Дон воспринимал как несвязанные кадры, выхватываемые им, когда он отрывал глаза от пола. Мертвецы, лезущие из могил, бешено несущиеся автомобили, искаженное ужасом лицо девушки. Дону вдруг показалось, что он видит фильм о себе самом в подвале Анны Мастин. Но нет, конечно же, это лишь кадр из кино, и мужчина не похож на него, и подвал другой. А на экране семья забаррикадировалась в погребе, и по залу разнесся грохот захлопывающихся дверей. Может, так надо противостоять им, забиться в нору и ждать, когда они уйдут залечь, спрятаться, закрыть глаза и надеяться на то, что они схватят твоего брата, друга, любого, но не тебя, вот чего, понял он, хотят и делают ночные сторожа. Ему показалось, что зал наполнился зрителями, жертвами Грегори, а потом он заметил, что Рики и Питер с удивлением оглянулись на него. Он отстал на два ряда. Дон нагнулся, некоторое время тупо разглядывая смятую упаковку попкорна, а затем поспешил вперед. Дойдя до нижнего ряда и ничего не обнаружив, Дон и Питер пошли к центральному проходу к Рики. «Никого», — сказал Дон. «Они здесь, точно», — шепнул Питер. «Они должны быть здесь. Есть еще проекционная», — сказал Дон. «Туалеты. И у Маллигана должно быть что-то вроде кабинета». На экране хлопнула дверь. Жизнь обнесла себя стеной, а смерть штурмовала эту стену. «Может, на балконе», — предположил Питер и посмотрел на экран. «А что там, за ним? Как туда попасть?» Опять бухнула дверь. Ненатуральные голоса киногероев, полные надуманных эмоций, летели из динамиков. Дверь открылась с резким металлическим щелчком и вновь с грохотом захлопнулась. «Ну конечно», — сказал Рики, — «вот где они должны». Но Дон и Питер не слушали его. Они поняли, что это был за звук, и смотрели в сторону прохода, ведущего в освещенный длинный коридор справа от экрана. Над ним светилась надпись «Выход». Музыка с ревом рушилась на них, метались гигантские тени, занятые в какой-то романтической пантомиме, соответствующей звуковому сопровождению, но все прислушивались к легким сухим хлопкам, доносящимся из коридора. Так хлопают в ладоши, так шлепают по полу босые ноги. В конце коридора появился ребенок и замер у границы света. Он посмотрел в их сторону, олицетворение сельской нищеты 30-х годов. Маленький мальчик, болезненно худой, с тенями под глазами оборванный, струйка слюны стекает с нижней губы. Мальчик поднял руки, вытянул их перед собой, соединив ладони вместе, и показал ими, как будто закрывает и открывает тяжелый металлический засов. Затем откинул голову назад и захихикал. И снова показал, как он закрывает тяжелую дверь. «Мой брат говорит вам, что все выходы перекрыты», — донесся голос сверху. Они резко развернулись и увидели Грегори на сцене рядом с красными занавесями, обрамлявшими экран. «Но трех отважных путешественников такая мелочь не остановит, правда? Вы ведь пришли по нашей душе, верно? Особенно вы, мистер Вандерли, примчались аж из самой Калифорнии. Мы с Фенни очень сожалеем, что не успели как следует представиться вам там». Он спокойно вышел на середину сцены, и изображение, преломившись, замелькало по его телу. «И вы всерьез думаете, что можете что-то сделать с нами при помощи таких средневековых орудий? Ну что ж, джентльмены». Он распахнул руки, глаза засветились. По нему бежали искаженные тени. Огромная ладонь, падающая лампа, слетающая с петель дверь. И Дон заметил, что Бейт продемонстрировал все, о чем рассказывал Питер. Прекрасную дикцию, правильную речь, театральные манеры, иллюзорную оболочку, скрывавшую невероятную концентрацию неумолимой и безжалостной машины. Бейт улыбался им со сцены. «Начнем», — проревел он. Дон отскочил в сторону, услышав, как что-то вихрем пронеслось мимо, и увидел, как Фенни всем телом врезался в Питера. Никто из них не видел, как ребенок пришел в движение. Однако он уже сидел верхом на Питере, прижимая его руки к полу, и виск его терялся в реве фильма. Дон взмахнул топором, но почувствовал, как сильная рука сжала запястье. «Бессмертный», — прошептал кто-то. «Хочешь стать таким же? Разве ты не хочешь жить вечно?» — спросил его Бейт, вдохнув смрадом в лицо. «Даже если придется для этого умереть, неплохая сделка, договоримся по-христиански, а?» Грегори легко развернул его, и Дон почувствовал, что теряет силы, словно рука Бейта вытягивает их магнитом. Другой рукой Грегори взял его за подбородок, вздернул кверху, заставляя смотреть ему в глаза. Он вспомнил рассказ Питера о том, как умер Джим Харди, как Бейт взглядом высосал из него жизнь, но не смотреть было невозможно. Казалось, пол ушел из-под ног, а сами ноги стали водой, на дне сверкающего золота глаз лежала бесконечная мудрость, но под ней полная анархия, неизмеримая жестокость, жуткий холод, убийственный ветер, несущийся над зимним лесом. «Эй, ублюдок!» — смутно донесся до него голос Рики. И притяжение Бейта вдруг ослабло, ноги как будто наполнились песком, а голова оборотня повернулась к нему в профиль, медленно, как во сне. Непонятно откуда несся страшный шум, и профиль быта вдруг скользнул в сторону. Тот оттолкнул его. «Получай, тварь!» — крикнул Рики, и Дон, лежа грудью на топоре, зачем он теперь, полузажатый под первым рядом, сонно наблюдал, как Рики медленно замахивается и вонзает нож в шею Фенни. «Плохо», — прошептал он и «нет», и, уже сомневаясь в том, что все происходящее не является частью гигантского действа, мелькавшего на экране, увидел, как Грегори ударом свалил старика вниз, на неподвижное тело Питера Барнса. 13. «Не стоит шуметь, да, миссис Гаторн, слышите?» — сказал мужчина, крепко держа ее за волосы, и больно их потянул. Стелла кивнула. «Вы меня хорошо поняли, вам нет нужды бежать на Монтгомери-стрит, абсолютно никакой. Вашего мужа там нет, он не нашел там, что искал, и отправился куда-то еще. Кто вы? Друг друга. Хороший друг хорошего друга», все еще держа ее за волосы, мужчина потянулся через руль, включил передачу на автоматической коробке и медленно тронул машину. «И мой друг жаждет встречи с вами». «Пустите», — сказала Стелла. Он дернул ее к себе. «Хватит, миссис Гаторн, у вас впереди восхитительная встреча, так что, хватит, иначе я вас прибью, прямо здесь, а этого мне ох как не хочется. А теперь пообещайте мне, что будете сидеть тихо. Мы едем в Холлоу, договорились? Шуметь не будем». Стелла, запуганная и в ужасе от того, что он вот-вот вырвет ей клок волос, проговорила. «Да». Разумно, он разжал пальцы, волосы выскользнули, и его ладонь прижалась к ее виску. «Какая вы красивая, Стелла». Она резко отстранилась от его руки. «Не шумим, не шумим», выдохнула она, и он опустил вторую руку на руль. Она оглянулась и через заднее стекло не увидела ни одной машины. Лишь ее Вольво, оседлавший забор, уменьшался в размерах. «Вы хотите убить меня?» — сказала она. «Если только вы сами не вынудите меня к этому, миссис Гаторн. Я человек довольно религиозный, и мне претит сама мысль о том, чтобы лишить человека жизни. Мы пацифисты, знаете ли, мы...» Он скривил губы в легкой иронической улыбке и показал пальцем на заднее сиденье. Она обернулась и увидела на заднем сиденье несколько дюжин брошюр сторожевой башни. «Значит, этот ваш друг хочет убить меня, как Серса, Льюиса и всех остальных?» «Не совсем так, миссис Гаторн. Ну, может, почти как мистера Бенедикта. Это отдельный случай. Однако могу вас уверить, что мистер Бенедикт увидел множество необычного и интересного, прежде чем ушел в мир иной». Они проезжали мимо здания школы, и Стелла услышала знакомый звук и только потом поняла какой. Она в панике оглянулась и увидела снегоочиститель, вгрызающийся в 12-футовый сугроб. «Можно сказать, — продолжал он, — что тот оглянулся на свою жизнь. А что до вас, то вашему опыту позавидовали бы многие. Вы проникнете взором в тайну, миссис Гаторн, тайну, существовавшую в вашей культуре веками. Кое-кто с радостью отдаст жизнь за такую возможность, особенно когда иной вариант – довольно бессмысленно погибнуть на месте. Вот и трактор остался позади. До следующей очищенной от снега улицы, Хардинг-Лейн, оставалось футов 20, и Стелла почувствовала, как ее безопасность тает с каждой минутой, как каждое мгновение приближает ее к смертельной опасности, а она сидит и ничего не делает в ожидании развязки, скованная волей этого религиозного маньяка. «А знаете, миссис Гаторн, — сказал мужчина, — поскольку вы так сговорчивы, что...» Стелла со всей силы ударила его каблуком сапога по лодыжке. Он взвизгнул от боли и развернулся к ней. Она бросила корпус к рулю, пытаясь втиснуться между ним и похитителем, который начал колотить ее по голове и направить машину в сугроб, оставленный снегоуборочной. «Только бы Леон оглянулся, — молила она. Однако машина почти беззвучно ткнулась в снег. Мужчина оттянул ее от руля и с силой прижал спиной к двери. Стелла замахнулась обеими руками и ударила его по лицу, но он навалился на нее всем телом и уклонился от удара. «Сидеть!» — прозвучал резкий мысленный приказ, и Стелла едва не потеряла сознание. «Глупая, глупая женщина!» Она широко раскрыла глаза и посмотрела на нависшее над ней лицо. Чрезмерно пухлые, крупные поры на мясистом носу, пот на лбу, кроткие налившиеся кровью глазки, лицо педантичного маленького мужчины, читающего нотации любителям ездить автостопом. Он хлестал ее по щекам, с каждым ударом приговаривая: «Глупая женщина», и брызгая слюной ей в лицо. Хрипя от напряжения, он просунул ей между ног колено и обеими руками потянулся к горлу. Стелла заметалась из стороны в сторону, ей удалось упереться рукой в его подбородок, но это не помогло, и он продолжал сдавливать ей горло, а голос в голове все твердил: «Глупая, глупая, глупая, глупая». И тут она вспомнила, Стелла уронила руки, дотянулась до своего лацкана правой рукой и нащупала жемчужную головку шляпной булавки. И из последних сил вонзила ее прямо ему в висок. Кроткие глаза вылезли из орбит, и монотонно повторяющееся в ее голове слово превратилось в удивленный лепет нескольких голосов. Что-что, она, не надо, меч, женщина что? Руки мужчины ослабили хватку, разжались, и он каменной глыбой повалился на нее. Вот тогда она завизжала. Стелла с трудом открыла дверь и вывалилась спиной из машины. Прежде чем перевернуться, она некоторое время лежала на снегу, хватая ртом холодный воздух и чувствуя во рту вкус крови, грязного снега и каменной соли. Перевернувшись, она встала на четвереньки, посмотрела на лысеющую голову, свисавшую с края сиденья, всхлипнула и поднялась на ноги. Стелла повернулась спиной к машине и пустилась бежать вниз по Скул-Роуд к Леону Черчиллю, который стоял на подножке трактора и рассматривал что-то темное, вывороченное им из-под снега. Она крикнула: «Леон!» Затем перешла на шаг, и помощник шерифа обернулся к ней. Леон еще раз взглянул через плечо на темный предмет и, спрыгнув на снег, поспешил ей навстречу. Стелла, совершенно обезумев, конечно, не заметила, что он шокирован не меньше ее. Схватив Стеллу за руки, он развернул ее и выпалил: «Ох, миссис Гаторн, взгляните, что я откопал, что с вами, вы попали в аварию, миссис Гаторн, я только что убила человека», — сказала она, — «я попросила его подвести меня, он набросился на меня, я воткнула булавку ему в голову, я убила его». «Набросился?» — переспросил Леон. Он оглянулся на трактор и затем повернулся к ней. «Давайте-ка сходим посмотрим, это там», — он показал рукой на голубую машину. «Вы что, врезались в сугроб?» По дороге к машине она пыталась объяснить, как все вышло. «Моя машина налетела на забор, я вышла и проголосовала, а когда села, он напал на меня, он избил меня, у меня была длинная булавка». «Да нет, похоже, вы не убили его», — сказал Леон и снисходительно взглянул на нее. «Только не надо меня успокаивать. В машине никого», — сказал Леон. Обняв Стеллу за плечи, он повернул ее лицом к распахнутой двери. Переднее сиденье было пусто. Стелла чуть не лишилась чувств. Леон удержал ее и попытался объяснить. «Понимаете, очевидно, у вас после аварии был небольшой стресс. Этот парень подвез вас, хотел помочь, а вы, видать, отключились ненадолго. Вы, вероятно, ушибли голову. Давайте я отвезу вас домой на тракторе, миссис Гаторн». «Его нет», — сказала Стелла. Огромная белая собака вскочила на сугроб у угла соседнего дома, прошла по его вершине и спрыгнула вниз, на дорогу. «Да, пожалуйста, отвезите меня, Леон», — сказала Стелла. Леон бросил обеспокоенный взгляд на школу. «Конечно, тем более, мне срочно надо в участок. Пожалуйста, никуда не уходите, я сейчас подгоню трактор». «Отлично, не шибко комфортная колесница», — сказал Леон и улыбнулся ей. 14. «Итак, мистер Вандерли», — произнес Бейт, — «вернемся к нашей беседе». Он двинулся по проходу к Дону. Визги, вопли, звуки драки наполняли кинозал. «Жить вечно! Жить вечно!» Дон вытянул ноги, оцепенело глядя на груду тел внизу у сцены. Искривившееся лицо Рики виднелось из-под тела босоногого ребенка. Питер Барнс лежал под всеми, руки его слабо шевелились. «Нам следовало обо всем договориться еще 2 года назад», — промурлыкал Бейт. «Мы бы избежали стольких бед. Вы помните, что было 2 года назад, не так ли?» Дон услышал голос Альмы Мобли. «Его зовут Грег. Он знает всех и каждого в Новом Орлеане», и вспомнил тот момент так четко, словно на мгновение перенесся на 2 года назад. Вот он стоит на углу Беркли и потрясенно смотрит на женщину в тени навеса над баром Last Reef. Тягостное чувство предательства сковало его движение. «Стольких бед», — повторил Бейт. «Однако это делает настоящее еще слаще. Вы не находите?» Питеру удалось наполовину выбраться из-под тел. Щеку его заливала кровь. «Альма», — с трудом вымолвил Дон. Бледное лицо Бейта просияло. «Верно, ваша Альма, и Альма вашего брата. Не забывайте о Дэвиде. Правда, с ним не удалось поразвлечься». «Поразвлечься, ага, поразвлечься. Мы любим развлечения, но только стоящие, так как их у нас бездна. А сейчас посмотри-ка на меня снова, Дональд», — холодно улыбаясь, он протянул руку, чтобы поднять Дона с пола. Питер застонал. Он полностью выбрался. Дон взглянул на него и увидел, что Фенни тоже зашевелился, перевернулся. Изможденное лицо мальчишки застыло в немом крике. «Они ранили Фенни», — сказал Дон, заморгав, и увидел, как рука Бейта медленно тянется к нему. Он резко выбросил ноги вперед и оттолкнулся от него, быстро, как никогда в жизни, затем вскочил на ноги, находясь на полпути между Грегори и Питером, который, жить вечно, смотрел на кривлявшегося Фенни. «Они ранили Фенни», — повторил Дон, и мысль об агонии мальчишки электрическим током прошла сквозь него. Он вновь стал слышать оглушающие звуки фильма. «А ты не будешь», — сказал он Бэту и бросил взгляд под кресло. «До топора не дотянуться». «Не буду, не будешь жить вечно. Мы живем намного дольше вас», — сказал Бэйт, и внешний лоск его голоса и речи с треском разорвался, обнажив звериную жестокость. Дон попятился к Питеру, глядя не в глаза Бэйта, а на его рот. «А ты не проживешь и минуты», — добавил Бэйт и шагнул к нему. «Питер», — скомандовал Дон и оглянулся через плечо на паренька. Питер занес нож над извивающимся Фенни. «Давай!» — крикнул Дон, и Питер вогнал нож в грудь мальчишки. Что-то белое зловонным гейзером вырвалось из грудной клетки Фенни, сбив Дона с такой силой, что он перелетел через первый ряд. Грегори с воем метнулся к Питеру. Сначала Рики решил, что уже умер, и лишь страшная боль в спине свидетельствовала о том, что это не так, а затем он увидел затоптанный палас прямо перед глазами и услышал крик Дона. «Значит, все еще жив!» Он повернул голову. Последнее, что он помнил, как полоснул ножом по шее Фенни, а в следующее мгновение в него словно локомотив врезался. Что-то задвигалось рядом. Подняв голову, он увидел, как из голой груди Фенни бьет фонтан высотой в ярд. Белые маленькие черви расползались по бледной коже. Рики откатился в сторону и, хотя его спина болела как переломанная, заставил себя сесть. Рядом с ним Грегори Бэйт, оторвав Питера от пола, оглушительно взвыл. Лучик кинопроектора зацепил его руки и тело Питера, черно-белые кляксы мельтешили по ним обоим. Продолжая выть, Бэйт швырнул Питера в экран. Рики огляделся и, не увидев своего ножа, поднялся на колени и пополз, ощупывая пол. Его пальцы сомкнулись на костяной рукояти, длинное лезвие отразило слабый серый свет. Фенни бился рядом, придавив его руку, затем выдавил тоненькое «и-и», вылетевшие вместе с мертвым воздухом. Рики выхватил нож из-под спины Фенни, почувствовал, как намокла рука, и с усилием встал. Грегори в этот момент забирался на сцену, чтобы проскочить в дыру, пробитую Питером в экране, и Рики, выбросив вперед свободную руку, ухватил его за толстый воротник жилета. Тот мгновенно рассвирепел, его реакция была стремительной, как кошачья, и Рики с ужасом понял, что вот сейчас Бэйт его убьет, если он не успеет сделать единственно правильной вещи. Прежде чем Бэйт успел пошевелиться, Рики со всей силы воткнул ему в спину нож, и перестал что-либо слышать. Ни шум кинофильма, ни крика Фенни. Он замер, не выпуская костяной рукояти ножа, оглушенный чудовищностью того, что только что сделал. Бэйт упал навзничь, и Рики на всю жизнь запомнилось его лицо, глаза, полные устрашающего ветра и вьюги, и черная пещера рта. «Дрянь!» прошептал Рики, едва сдерживаясь, чтоб не разрыдаться. Дон с топором в руках карабкался из-за сидений, в отчаянной спешке пытаясь добраться до Бэйта раньше, чем тот успеет разорвать Рики. Затем вдруг увидел, как мощное тело начало оседать, и Рики, задыхаясь, оттолкнул его от себя. Грегори рухнул на спину посреди сцены, а затем поднялся на колени. Изо рта его сочилась жидкость. «Отойдите, Рики», — сказал Дон, но старый адвокат застыл. Бэйт пополз к нему. Дон шагнул к Рики. Бэйт вскинул голову и взглянул прямо ему в глаза. «Жить вечно». Дон резко занес топор над головой и опустил остро отточенное лезвие на шею Бэйту. Следующим ударом он отрубил ему голову. Питер ползком выбрался из-за экрана, ослепленный болью и лучом проектора. Он с трудом преодолел несколько футов, отделявших его от центра сцены, вслушиваясь в вопли и гадая, успеет ли он добраться до ножа до того, как Грегори Бэйт заметит его. По крайней мере, он будет в состоянии еще спасти жизнь Дону. Затем, когда луч остался в стороне, он увидел, что делает Дон. Безголовый Грегори корчился под ударами топора. Рядом беспомощно перекатывался сбоку на бок Фенни, покрытый белой пеной. «Дайте я», — прохрипел Питер, и оба, Рики и Дон, повернули к нему бледные лица. Питер слез со сцены, взял топор у Дона, от слабости чуть не выронив его, истерика и ненависть ослабили первый удар, и вдруг почувствовал прилив сил, почувствовал себя сильным, как лесоруб, распаленным и невесомым. Боль его ушла, и он еще раз, уже с легкостью, размахнулся и опустил топор, и еще, а затем развернулся к Фенни. Когда на полу остались лишь лоскутья кожи и осколки костей, порыв морозного ветра вдруг закружил останки и швырнул их вверх, к лучу проектора, мощным потоком, отбросившим Питера в сторону. Питер нагнулся и подобрал с пола нож Бауи. «Ей-богу», — проговорил Рикки и рухнул на сиденье первого ряда. Пока они в спешке покидали кинотеатр, хромающие, ошеломленные, оглушенные, ветер метался по пустому кинозалу, задирая афиши, подбрасывая обертки конфет и пакетики из-под чипсов, словно искал выход. А когда они добрались до дверей, он опередил их, первым рванувшись наружу, чтобы влиться в бушевавшую на улице самую жестокую за эту зиму вьюгу. 15. Пробиваясь сквозь пургу, Дон с Питером почти несли Рикки на руках. Теперь в доме Гаторнов будет двое выздоравливающих. Питер так и объяснил отцу. «Пап, я останусь у мистера и миссис Гаторн, переночую у них. Нам с Доном Вандерлием пришлось практически волоком притащить мистера Гаторна домой. Он лежит, и она тоже в постели. Она чуть жива после аварии. Сегодня днем столько машин побилось», — ответил отец. «Нам удалось вызвать врача. Он пришел, дал ей снотворного, а у мистера Гаторна страшная простуда, и доктор сказал, что может развиться пневмония, если Рикки не отдохнет, так что мы с Доном побудем тут, надо поухаживать за ними». «Погоди, Питер, ты хочешь сказать, что был с этим Вандерлием и мистером Гаторном?» «Да», — ответил Питер. «Ну что ж, очень жаль, что ты не позвонил мне перед уходом. Я страшно волновался. Ты, все, что у меня осталось в этой жизни. Прости, папа. Ладно, по крайней мере я знаю, что ты у хороших людей. И постарайся вернуться домой сразу, как только управишься, но не вздумай выходить, пока не стихнет пурга». «Хорошо, папа», — сказал Питер и повесил трубку, радуясь тому, что голос отца был трезвым, а еще больше, что отец не стал задавать других вопросов. Они с Доном приготовили Рикки бульон и отнесли в гостиную, где тот прилег отдохнуть, чтобы не беспокоить Стеллу в спальне. «Не понимаю, что там приключилось со мной», — сказал Рикки. «Ноги прямо отнялись. Будь я один, так и замерз бы насмерть. Будь любой из нас там один», — сказал Дон и не стал договаривать. «Или если бы нас было только двое», — подхватил Питер, «они бы легко с нами расправились». «Верно. Однако мы пошли вместе», — быстро проговорил Рикки. Дон не ошибся в них. «Две трети дела позади. Вы хотите сказать, что нам надо найти ее?» — спросил Питер. «Думаете, получится?» «Получится», — сказал Дон. «Возможно, Стелла нам что-нибудь расскажет. Может, она что-то узнала, что-то слышала. Не сомневаюсь, тип в голубой машине, тот самый, что охотился за тобой. Надо постараться расспросить ее сегодня вечером». «Сомневаюсь», — сказал Питер. «Вон как метет, даже если миссис Гаторн что-то и расскажет, нам элементарно не отъехать от дома. Значит, пойдем пешком», — сказал Дон. «Если надо, пойдем пешком», — согласился Рикки и устало откинулся на подушке. «А знаете, теперь клуб фантазеров, это мы с вами, трое. После гибели Серсея я сказал, что остался один. Я ощутил колоссальную потерю. Серс был моим лучшим другом, он был мне как родной брат. И пока живу, я буду очень скучать по нему. Но я точно знаю, когда Грегори загнал Серса в угол, Серс задал ему мощную трепку. Когда-то он сделал все, что было в его силах, чтобы спасти Фенни, и я уверен, в этот раз, когда пришел его час, он тоже сделал все, что мог, может, даже лучше, чем кто-либо из нас, окажись мы один на один с ними». Рикки поставил пустую чашку на столик у кровати. «И родился новый клуб фантазеров, и все мы здесь, и нет ни виски, ни сигар, и одеты мы неправильно, и, боже мой, только взгляните на меня, я даже без бабочки». Он потрогал широкий воротник пижамной куртки и улыбнулся им. «И еще кое-что новенького. Больше не будет ни одной страшной истории и ночных кошмаров. Слава богу. Вот насчет ночных кошмаров я не уверен», — проговорил Питер. После того, как Питер Барнс отправился в отведенную ему комнату, прилечь на часок, Рикки сел на кровати и открыто взглянул на Дона Вандерлия сквозь очки. «Дон, когда вы только приехали сюда, вы ведь поняли, что пришлись мне не по душе. Мне не нравилось то, что вы здесь, и, до тех пор, пока я не осознал, что вы во многом похожи на своего дядю, я вас не воспринимал всерьез. Но нет нужды сейчас говорить, что все переменилось, правда. Господи, я болтаю как 40. Что, интересно, было в лекарстве, которое врач вколол мне? Убойная доза витаминов. Да, мне намного лучше. Я так взбудоражен. Простуда еще держится, конечно, но она так давно живет во мне, что мы с ней уже сдружились. Послушайте, Дон, после всего, что мы пережили, вы стали очень близки мне. И если Сирс был мне как брат, то вы, как сын. А если откровенно, то ближе, чем сын. Мой Роберт не может со мной разговаривать, а я, с ним. Это длится с тех пор, как ему исполнилось 14. Так что, кажется, я готов духовно усыновить вас, если вы не возражаете. Я слишком польщен, чтобы возражать, тихо произнес Дон и взял Рики за руку. Вы уверены, что он вколол мне витамины? Абсолютно. Если наркотик дает такой эффект, я, кажется, начинаю понимать, почему Джон стал ими увлекаться. Он лег и прикрыл глаза. Когда все закончится, если доживем, разумеется, давайте не терять друг друга. Я повезу Стеллу в Европу и завалю вас открытками оттуда. Договорились, сказал Дон и начал было что-то говорить, но Рики уже спал. Вскоре после 10 вечера Питер и Дон ужинали на кухне, приготовив себе стейки в гриле, салат и отыскав у Рики в комнате бутылку бургундского. Еще одна тарелка со стейком для Стеллы стояла на подносе. Дон постучал в дверь, услышал, как Рики сказал «Войдите» и шагнул в комнату с тяжелым подносом в руках. Рядом с Рики в гостевой комнате лежала Стелла, волосы ее были укрыты косынкой. Она взглянула на Дона. «Я проснулась час назад», — сказала она. «Мне стало одиноко, и я пришла сюда, к Рики. Это еда? О, какие вы милые, мальчики!» Она улыбнулась Питеру, смущенно застывшему в дверях. «Пока вы поедали наши запасы, я тут поговорил со Стеллой», — сказал Рики. Он взял поднос и поставил на ноги жене, а затем снял одну из тарелок. «Боже, какая вкуснятина! Стелла, нам следовало обзавестись горничными 100 лет назад. Кажется, я как-то раз предлагала сделать это», — сказала Стелла. Было заметно, что шок ее еще не прошел, но за вечер ей стало намного лучше. Она уже не напоминала 40-летнюю женщину, пожалуй, больше и не будет, но глаза ее были по-прежнему лучисты. Рики налил себе и жене вина и отрезал кусочек стейка. «Человек, подвозивший Стеллу и преследовавший тебя, одно лицо, Питер. Он даже сказал Стелле, что он свидетель Иеговы. Но ведь он был мертв», — сказала Стелла, и на мгновение отголоски шока отразились на ее лице. Она вцепилась в руку мужа и не отпускала ее. «Точно, я знаю», — Рики повернулся к Питеру и Дону. Но когда она вернулась с подмогой, тело исчезло. «Может, вы объясните мне, наконец, что происходит?» — сказала Стелла, чуть не плача. «Объясню», — ответил Рики, — «но не теперь. Мы еще не закончили. Летом я все тебе расскажу. Когда мы уедем из Мелбурна, уедем отсюда, я хочу отвезти тебя во Францию. Поедем в Антип, и Сент-Тропис, и Варль, и туда, куда душа пожелает. Мы будем забавной пожилой парочкой туристов. Но сначала ты должна нам помочь. Ты согласна?» «Согласна, если только это не взятка. Вы заметили что-нибудь необычное поблизости, когда вернулись к машине с Леоном?» — спросил Дон Стеллу. «Никого не было», — вновь успокоившись, ответила она. «Я не имею в виду другого человека, каких-нибудь животных, не помню. Я так странно чувствовала себя». «Нет, ничего. Вы уверены? Попытайтесь припомнить, как все выглядело. Машина, открытая дверь, сугроб, в который вы врезались». «О!» — воскликнула она, и вилка в руке Рики застыла на полпути ко рту. «Вы правы, я видела собаку. А что это так важно? Она появилась на вершине сугроба, наверное, выскочила из чьего-то двора, а затем спрыгнула на улицу. Я обратила на нее внимание, потому что красивая была собака, белая такая. Она», — сказал Дон. Питер, раскрыв рот, переводил взгляд с Дона на Рики. «Не хочешь немного вина, Питер?» «Дон?» — спросил Рики. Дон покачал головой, но Питер сказал: «Да, спасибо», — и Рики протянул ему стакан. «Вы помните, что говорил вам тот мужчина? Это было так ужасно. Я решила, он сумасшедший, а потом поняла, что он знает меня, поскольку назвал по имени, а потом сказал, что мне не стоит ехать на Монтгомери-стрит, потому что вас там нет. А где вы, кстати, были? Я все расскажу тебе за рюмочкой пирна, весной. Еще что-нибудь помните?» — спросил Дон. «Он не говорил, куда везет вас?» «К другу», — сказала Стелла и содрогнулась. «Он сказал, я узнаю тайну, а еще говорил о Льюисе, и ничего не сказал, где этот его друг». «Нет, постойте, нет», — она опустила глаза на тарелку, затем немного отодвинула от себя поднос. «Бедный Льюис, прошу вас, не надо больше вопросов. Пожалуй, вам лучше оставить нас одних». Питер и Дон были уже в дверях, когда Стелла сказала: «Я вспомнила, он говорил, что везет меня в Холлоу». «Точно, на сегодня достаточно», — сказал Рики. «До завтра, джентльмены». Утром Питер и Дон, спустившись вниз, с удивлением увидели на кухне Рики. Он взбивал яйца, то то и дело останавливаясь, чтобы промокнуть нос салфеткой из лежавшей под рукой коробки Клиникса. «Доброе утро! Хотите помочь мне поразмышлять о Холлоу? Вам же надо лежать», — сказал Дон. «Черта с два мне надо лежать. Вы чуете, как близки мы к цели? Я чую лишь запах будущей яичницы», — сказал Дон. «Питер, достань-ка тарелки из буфета. А сколько в Холлоу домов? 50, 60, не больше. И она в одном из них. Нас дожидается», — сказал Дон, и Питер, раскладывая тарелки на кухонном столе, на мгновение замер и поставил последнюю тарелку чуть медленнее. А снегу за ночь нападало не меньше 2 футов. И он все идет. Правда, метель стихла, но к обеду может разыграться снова. По всему штату объявлено чрезвычайное положение в связи с заносами. Вы собираетесь прогуляться до Холлоу и стучать там во все двери подряд? Нет, я хочу, чтоб мы с вами поразмышляли немного, сказал Рики и разложил болтунью по тарелкам. Давайте поджарим немного тостов. Когда на столе появились тосты, апельсиновый сок и кофе, все трое сели завтракать. Рики, сидя за столом в голубом халате, казался бодрым, энергичным и едва не ликовал. Его явно поглощали мысли о Холлоу и Анне Мастин. «Это единственный район города, который нам почти не знаком», — сказал Рики. «Потому-то она и сидит там. Она пока не хочет, чтоб мы отыскали ее. Вероятно, она уже знает, что осталось без помощников, и планы ее откладываются. Ей понадобится подкрепление, что-то наподобие бытов или ее самой. Был еще один, да Стелла его устранила при помощи шляпной булавки. Почему вы решили, что он был единственным?» — спросил Питер. «Потому что мы столкнулись бы с другими, будь они здесь». Немного помолчали. «Так что я думаю, что она затаилась в пустом здании, скорее всего, пока не появятся остальные. Она не ждет нас. Она думает, что по такому снегу мы просто не дойдем. Она будет мстить», — сказал Дон. «А может, ей тоже страшно?» Питер вскинул голову. «Почему вы так сказали?» «Потому что однажды, много лет назад, я помог убить ее. И вот еще что. Если мы не поторопимся найти ее, все, что нам удалось сделать, пропадет зря. Стелла и мы трое выиграли немного времени для всего города, но как только откроются дороги...» Рики откусил кусочек тоста. «Начнется кое-что пострашнее. Она будет не просто мстить, она взбесится. Дважды мы останавливали ее. Так что давайте обдумаем, как мы будем действовать в Холлоу, не откладывая. В этом районе раньше жили слуги?» — спросил Питер. «Тогда ведь у всех были слуги». «Да», — сказал Рики. «И есть еще одна мысль. Я вспоминаю, что она сказала Дону на пленке, в своем воображении. Одно такое место мы нашли, и я уверен, оно было не единственным. Но ума не приложу. Вы знаете кого-нибудь оттуда?» — прервал Дон. «Конечно, я прожил здесь всю жизнь, но я не вижу никакой связи с...» «А каким был Холлоу раньше?» — спросил Питер. «В старые времена, ты хочешь сказать, во времена моего детства? О, совсем другим, намного привлекательней, чем теперь, и намного чище, слегка пренебрегающей условностями. Тогда он считался районом городской богемы. В Мелбурне жил художник, оформлял журнальные обложки. Он жил там, у него была живописная седая борода, и он носил пелерину, выглядел именно так, как и должен выглядеть настоящий художник. О, сколько времени мы проводили в Холлоу. А еще был там бар с джазовым оркестром. Льюис обожал ходить в него, потанцевать. Чуть похожий на Химфрис Плейс, но поменьше и намного уютней. Оркестр? Спросил Питер, и Дон тоже поднял голову. А да, мечтательно сказал Рики, не замечая их возбуждения. Небольшой, всего 6-8 инструментов, но, полагаю, достаточно хорош для такой глуши, как наша. Он собрал тарелки, опустил их в раковину и залил горячей водой. Да, Мелбурн был очень славным в те годы. Мы помногу гуляли, по несколько миль до Холлоу и обратно. Послушать музыку, выпить кружку-другую пива, иногда выезжали за город. Погрузив руки в мыльную воду, Рики вдруг резко замолчал. «Бог ты мой, я знаю, не выпуская из рук тарелку, с которой стекала пена, он повернулся к ним. «Эдвард, понимаете, Эдвард жил в Холлоу. Мы все время ходили в Холлоу к нему в гости. Именно туда он переехал, когда захотел купить себе дом. Я тогда работал в фирме моего отца, он очень ворчал по поводу той покупки». Рики уронил тарелку и перешагнул осколки, не заметив этого. «Владелец дома был у нас первым чернокожим клиентом, и дом еще стоит там. Городской совет приговорил его прошлой весной, и в этом году его должны снести. Это мы сосватали Эдварду дом», — сердце я, Рики вытер руки полами халата. Вот так, бывший дом Эдварда, в своем воображении. Потому что в доме Эдварда, начал Дон, поняв, что адвокат абсолютно прав. Умерла Ева Галли и начались наши кошмары, закончил Рики. Клянусь богом, теперь она не уйдет. 16. Они натянули на себя все теплые вещи, что нашлись в доме Рики, напялив несколько слоев нижнего белья, по две рубашки. Питеру и Дону не удалось застегнуть их, по два свитера, по две пары носков. Дон даже умудрился втиснуть ноги в старые высокие ботинки на шнуровке. Впервые Рики с благодарностью подумал о своей коллекции одежды. «Нам предстоит долгий путь», — сказал он, копаясь в коробке с шерстяными шарфами, «поэтому надо обернуть лица вот этим. Отсюда до Холлоу примерно 3/4 мили. Слава богу, что город маленький. Когда нам было по 20, мы частенько ходили отсюда до дома Эдварда и обратно раза по 3 в день. Вы уверены, что найдете дом?» — спросил Питер. «Более или менее», — ответил Рики. «Так, теперь давайте проверим, как мы оделись». Закутанный в 100 одежек, каждый из них напоминал снежного человека. «А шапки? У меня столько шапок». Он нахлобучил на голову Питеру меховую шапку, сам надел красную охотничью кепку, которой было лет 100, и сказал Дону: «Вот это мне чуть великовато». Он протянул ему мягкую зеленую твидовую кепку. Писателю она пришлась впору. Надевал ее на рыбалку с Джоном Джеффри. Один единственный раз. Ненавижу рыбалку. Поначалу одежда Рики держала тепло. Пока они шли под легким снегом, щурясь от резкого белого света, навстречу им попались несколько человек, штурмовавших тротуары и подъездные дорожки с лопатами и снегометами. Дети в разноцветных комбинезонах играли в сугробах. Яркие подвижные пятна на ослепительной снежной белизне. Было 5 градусов выше нуля, и холод покусывал незакрытые участки их лиц. Со стороны они выглядели вполне буднично. Трое мужчин, отправившихся либо куда-то по своим делам, либо в один из открытых магазинов. Но даже до того, как погода переменилась, идти было трудно. Сначала стали остывать и мерзнуть ноги, уставшие от ходьбы по глубокому снегу. Вскоре они прекратили разговоры, отнимавшие слишком много сил. Пар от дыхания оседал на толстой шерсти шарфов, и влага замерзала. Дон понял, что температура стремительно падает, он в жизни не видал такого. Снегопад усилился, пальцы в перчатках начали неметь и бедра, кажется, тоже. И иногда, когда они заворачивали за угол и смотрели вниз на улицу, прятавшуюся за длинным, высоким, порой футов 15, гребнем снежного заноса, Дон думал, что они трое напоминают полярных исследователей со старинной фотографии, обреченных, отрезанных на краю земли, с почерневшими губами и обмороженной кожей, маленькие беззащитные фигурки на фоне необъятного снежного безмолвия. На полпути к Холлоу температура упала ниже нулевой отметки. Шарф Дона превратился в жесткую ледяную маску. Холод больно впивался в руки и ступни. Он, Рики и Питер с боем пробились через площадь, поднимая ноги из глубокого плотного снега и наклоняясь вперед, чтобы сделать следующий шаг. Елка, установленная мэром и помощниками в центре площади, виднелась отсюда как белый холм с беспорядочно торчащими из него зелеными лапами. Очищая Мейн-стрит и Уитроу, Амар Норрис сбил ее и завалил снегом. Когда они добрели до светофоров, все вокруг потемнело и снег уже больше не сверкал. Он казался таким же серым, как и воздух. Дон поднял голову. Тысячи тысяч снежинок крутились под плотными тучами. Они были одни. Вдоль Мейн-стрит, как перевернутые блюдца, торчали из снега крыши автомобилей. Все дома были заперты. Свежий снег заметал подъезды. Быстро темнело. «Рики?» — спросил он. Во рту был привкус мерзлой шерсти, а щеки, не закрытые шарфом, горели. «Уже недалеко», — задыхаясь, проговорил Рики. «Идите, не волнуйтесь за меня. Как ты, Питер?» Парень глянул на Дона из-под снега. Шапку всю замело. Слышали, что сказал босс? Вперед. Новый виток снегопада показался сперва слабым и незначительным, но 3 квартала спустя ветер усилился. Ноги Дона казались 2 ледяными глыбами, больно впаявшимися в лодыжки, а пурга обрушилась с поистине штормовой силой. Снег не падал и не закручивался в игривые спирали, он несся вниз по диагонали, и порывы накатывали как океанские валы. Снег жалил. Как только они выбирались на вершины высоких сугробов, он бил им прямо в грудь и лица, толкая назад, не давая вздохнуть. Рики упал навзничь, потом сел с прямой спиной, как кукла на снегу. Питер нагнулся к нему и протянул руку. Дон обернулся, не понадобится ли его помощь, и пошатнулся от удара ветра в спину. Он окликнул: «Рики, мне надо». посидеть немножко. Он тяжело дышал, и Дон представлял, как больно мороз царапает ему горло, как обжигает легкие. «Осталось 2-3 квартала», — проговорил Рики. «Боже, мои ноги! Я все думаю, а вдруг ее там нет?» «Да там она», — сказал Рики и, взявшись за руку Питера, поднялся. «Здесь недалеко. Пойдемте». Повернувшись лицом к ветру, Дон на мгновение ослеп. Затем разглядел тысячи белых частичек, летящих ему навстречу плотным слоем, словно линия атаки. Широкие полупрозрачные полосы снежной пелены отрезали Рики и Питера, и он с трудом разглядел, как Рики махнул ему рукой. «Вперед!» Дон не понял, когда они очутились в Холлоу. В Пурге все кварталы казались одинаковыми. Возможно, дома были здесь лишь немногим более обветшалыми. Может, чуть меньше света в окнах, казавшихся недостижимо далекими. Когда-то он писал в своем дневнике, что дома здесь напоминали красно-кирпичные здания 30-х годов. Мысль об этом казалась невыразимо далекой. Сейчас темно-серый кирпич домов пятнали прямоугольники окон. И, несмотря на то, что кое-где сквозь щели в шторах и ставнях сочился свет, район казался зловещим и абсолютно заброшенным. Дону вспомнилась еще одна опрометчивая мысль из дневника. Если беда обрушится на Милбурн, она придет не из Холлоу. Беда пришла в Милбурн, пришла отсюда, из Холлоу, в солнечный октябрьский день 50 лет назад. Трое стояли в круге жидкого света уличного фонаря. Рики, пошатываясь, вглядывался через улицу в три абсолютно одинаковых высоких кирпичных дома напротив. Даже сквозь шум ветра Дон слышал, как он тяжело, со свистом дышит. «Там», — хрипло проговорил Рики. «Который из них?» «Не могу сказать», — ответил Рики и покачал головой. Снежное облако, слетевшее с охотничьей кепки, окутало его. «Не могу», — он напряженно вглядывался в метель, словно принюхиваясь и подавшись вперед, как гончая. «Здание справа, здание в центре, здание слева, опять здание в центре». Он поднял руку с ножом и показал на окна третьего этажа. Занавесок в нем не было, а половина одного окна была открыта. «Вон там, комната Эдварда». «Да, это там». Фонарь над ними погас, и вокруг стало совсем темно. Дон пристально разглядывал окна пустого дома, почти не сомневаясь, что вот сейчас он увидит в одном из них манящее лицо, и страх, сильнее, чем мороз, сковал его. «Ну вот, дождались», — сказал Рики. Шторм оборвал линии электропередачи. «Вы не бойтесь темноты», — они побрели через улицу. 17. Дон толчком открыл парадную дверь, и они ввалились в прихожую. Там стянули с лиц шарфы. В выстуженном холодном помещении дыхание вылетало изо рта облачками пара. Питер отряхнул снег с шапки и пальто. Никто не заговаривал. Рики прислонился к стене. Похоже, у него уже не хватит сил на то, чтобы одолеть лестницу. Мертвая лампочка висела над головами. «Пальто», — шепнул Дон, боясь, что отсыревшая одежда будет сковывать движение. Он положил топор на пол, расстегнул пальто и сбросил его. За пальто последовал второй шарф. Грудь и руки все еще оставались стянуты узкими свитерами, однако плечам стало намного свободней. Питер тоже снял пальто и помог раздеться Рики. Дон видел их призрачно-белые лица в темноте и подумал, что этот бой может оказаться последним. Они вооружены тем же, чем расправились с бытами, но все трое невероятно слабы. Глаза Рики были закрыты. Он спиной прислонился к стене, расслабив мышцы, но лицо напоминало посмертную маску. «Рики», — прошептал Дон. «Минутку», — Рики поднес к лицу дрожащую руку и подышал на пальцы. Затем тяжело вздохнул, надолго задержал воздух и шумно выдохнул. «Порядок, вам лучше идти первыми, я прикрою тыл». Дон нагнулся и подобрал топор. Питер за его спиной вытер об рукав лезвие ножа полковника Бауи. Дон нащупал каблуком нижнюю ступеньку и шагнул на нее, затем оглянулся. Рики стоял за Питером, держась за стену рукой. Его глаза были опять закрыты. «Мистер Гаторн, может, вы останетесь?» — прошептал Питер. «Ни за что на свете». И они начали подниматься, ведомые Доном. Когда-то состоятельные и перспективные молодые адвокаты, врач и 17-летний сын священника ходили по этим ступеням. В 20-х годах 20-го века им всем было около 20, и по этим же ступеням поднялась женщина, которую они все боготворили, как он боготворил Альму Мобли. Он дошел до второй площадки и посмотрел вверх, на последний пролет. Частичкой разума он мечтал увидеть открытую дверь, пустую комнату, снег, наметенный из открытого окна. Но вместо этого он увидел то, что заставило его отшатнуться назад. Питер заглянул ему через плечо и кивнул. И наконец Рики догнал их и посмотрел на дверь, выходящую на верхнюю площадку. Фосфоресцирующий свет просочился из щели под дверью, заливая мягким зеленым сиянием саму дверь и последние ступени. Они бесшумно поднялись наверх. Раз, два, Дон вцепился свободной рукой в перила. Три. Втроем они навалились на дверь, и она слетела с петель. Каждый из них отчетливо услышал одно и то же слово, но голос для каждого из них был различен. «Здравствуйте». 18. Дон Вандерли, совершенно потеряв ориентацию, резко обернулся на голос брата. Теплый свет заливал все вокруг, в уши ударил звук городского транспорта. Ноги и руки так ломило от холода, что он боялся, что отморозил их, однако вокруг царило лето. Лето в Нью-Йорке. Он почти мгновенно узнал это место. Район западных 50-х был так знаком ему, потому что где-то совсем рядом располагалось кафе с вынесенными на улицу столиками. Здесь он всегда встречал Дэвида, когда тот приезжал в Нью-Йорк. Он чувствовал, что это не галлюцинация, или не просто галлюцинация. Он на самом деле находился сейчас в Нью-Йорке, и на дворе стояло лето. Дон почувствовал в руке тяжесть и, опустив глаза, увидел в ней топор. Топор? Зачем? Он разжал пальцы, и топор словно выпрыгнул из ладони. Брат позвал его. «Дон, я здесь». Да, он нес топор. Они видели зеленый свет. Он повернулся. «Дон?» Он посмотрел через улицу и увидел на той стороне Дэвида. Живой, здоровый и цветущий, брат стоял у одного из столиков, улыбался и махал ему рукой. Дэвид в легком голубом костюме, огромных дымчатых очках, дужки которых прятались в его выгоревших светлых волосах. «Очнись!» – перекрыл голос брата шум улицы. Дон потер лицо замерзающими руками. Очень важно не показать Дэвиду своего смущения, тот пригласил его на ленч. Дэвид должен что-то ему рассказать. Нью-Йорк, несомненно, это был Нью-Йорк, и это был несомненно Дэвид. Он удивленно глядел на Дона и светился радостью от встречи, полный нетерпения начать свой рассказ. Дон опустил взгляд на тротуар. Топор исчез. Лавируя между машинами, он перебежал улицу и попал в объятия брата. Запаха его сигар, хорошего шампуня, одеколона Арамис. Он был здесь, а Дэвид был жив. «Как чувствуешь себя?» – спросил Дэвид. «Я не здесь, а ты мертвый», – сорвалось у него с губ. Дэвид взволнованно посмотрел на него, затем спрятал удивление за улыбкой. «Знаешь, давай-ка присядем, братишка, и больше не говори таких вещей». Дэвид придержал его за локоть и подвел к стулу под одним из зонтиков. Мартини со льдом в слезящемся стакане дожидался его на столике. «Я не собираюсь», — начал Дон. Он тяжело опустился на стул. Сильное движение Манхэттена струилось по улице. На другой стороне он прочитал название французского ресторана, блестевшие золотом на черном стекле. Замерзшие ноги чувствовали жар асфальта. «Как же, не собираешься?» — сказал Дэвид. «Я заказал тебе стейк». «Правильно, не думаю, чтобы ты хотел пообедать чем-то очень уж изысканным». Он с симпатией смотрел на Дона через стол. Глаза прятались за модными очками, однако все лицо излучало доброту и радость. «Кстати, как тебе мой костюм? Я нашел его в твоем шкафу. Теперь, поскольку ты выписался из больницы, тебе придется побегать по магазинам, обновить свой гардероб. Можешь пользоваться моим кредитом у Брукса». Дон оглядел себя. Телесного цвета летний костюм, коричневый с зеленым галстук, коричневые легкие туфли. На фоне элегантного Дэвида все выглядело немного старомодным и дешевым. «А теперь взгляни на меня и скажи, похож я на мертвеца?» — спросил, улыбаясь, Дэвид. «Нет». Дэвид радостно вздохнул. «Ну слава богу, порядок. Ты заставил меня немного поволноваться, дружок. Теперь, ты что-нибудь помнишь о том, что произошло?» «Нет». «Больница, у тебя был колоссальный упадок сил, братишка». У докторов глаза на лоб лезли. Они с подобным не сталкивались. Одной ногой стоял в могиле. «Это случилось буквально сразу же, как ты закончил ту книгу. Ночной сторож, какую же еще? Ты отключился, а когда приходил в себя, начинал что-то лепетать, все время нес какой-то бред о том, что я умер, Альма-Мабли, это нечто ужасное и загадочное. Ты будто витал в облаках. Если ты ничего не помнишь, так это последствия шоковой терапии. Теперь нам надо привести тебя в порядок. Я говорил с профессором Либерманом, и он пообещал подписать с тобой контракт на следующий год. Ты ему очень по душе, Дон». «Либерманом? Да нет, он же сказал, что я». «Это произошло до того, как он узнал, насколько серьезно ты был болен. В общем, я увез тебя из Мексики и поместил в частную клинику в Ривердиле. Оплатил лечение. Сейчас принесут стейк. Допивай свой мартини». Дон послушно выпил. Такой знакомый вкус. «Почему мне так холодно?» – спросил он Дэвида. «Замерзаю. Последствия лечения», – Дон похлопал его по руке. «Врачи сказали, что пару дней именно так ты и будешь себя чувствовать. Озноб, смущение, неуверенность в себе, а потом все пройдет. Уверяю тебя, официантка принесла их заказ». Дон позволил ей забрать бокал. «Ты говорил такие странные вещи», – рассказывал ему брат. «Теперь, когда ты пришел в себя, ты поразишься, когда услышишь. Ты думал, что моя жена какое-то чудовище, убившее меня в Амстердаме, тебя было не переубедить. Врач сказал, что это ты так переживаешь ее потерю. Потому-то ты так не хотел приехать ко мне и поговорить обо всем. Ты зациклился на мысли о том, что все описанное в твоем романе произошло на самом деле. Когда ты отправил рукопись своему агенту, ты засел в номере отеля, ничего не ел, не мылся, даже не поднимался со стула, чтоб сходить в туалет. Пришлось лететь в Мехико вызволять тебя. А где я был час назад? Спросил Дон. Тебе делали укол успокоительного. Потом посадили в такси и велели привезти сюда. Я подумал, тебе захочется снова посидеть тут. Место тебе знакомо. Я целый год пролежал в больнице, больше, почти два. А в последние несколько месяцев резко пошел на поправку. Но почему я ничего не помню? Все просто. Потому что не хотел помнить. Тебе самому кажется, что ты появился на свет 5 минут назад, но постепенно чувство времени вернется к тебе, и память. Ты можешь отдохнуть в нашем доме на Лонг-Айленде. Солнце, песочек, море, женщины. Заманчиво, Дон поморгал и огляделся вокруг. Тело содрогалось от холода. Высокая женщина шла по направлению к ним, ее тянула огромная овчарка на поводке. Женщина была стройной и загорелой, солнцезащитные очки подняты на волосы, и на мгновение она показалась символом реальности, воплощением всего, что не грезилось и не снилось, что было не воображением, а восприятием здравого рассудка. Она была случайной, просто прохожей. Неужели все, что ему рассказывал Дэвид, и сам Дэвид, правда? «Да насмотришься еще на женщин», — рассмеялся брат, не сжигая глаза о первую встречную. «Ты женат на Альме», — сказал Дон. «Разумеется, ей не терпится повидаться с тобой. И знаешь», — сказал Дэвид, продолжая улыбаться и держа вилку с аккуратно отрезанным кусочком мяса, она даже немного польщена твоей книгой. Говорит, что внесла свой вклад в литературу. Но вот что я тебе скажу. Дэвид подвинул стул ближе к столу. Подумай о последствиях, если то, что ты утверждаешь в книге, правда. Если, конечно, подобные существа реальны, а ты уверял, что это так. Я знаю, сказал Дон, я думал. Погоди, дай договорить. Ты понимаешь, какими ничтожными мы им кажемся, сколько мы живем, несчастные 60-70 лет, а они, века, сотни веков, и становятся теми, кем захотят. Наши жизни рождаются в результате случайности, совпадения, слепой комбинации генов, а они создают себя по своему хотению. Они нас ненавидят, и они правы. Живя бок о бок с ними, мы всегда будем им омерзительны. Нет, возразил Дон, это ошибка, это неправильно. Они жестоки и беспощадны, они живут смертью. Он почувствовал, что сейчас ему станет плохо. Ты не должен так говорить. Вся твоя беда в том, что ты зациклился на этой своей сказке. Ты уже не участвуешь в ней, но не перестаешь ее мысленно пересказывать самому себе. Она живет где-то в уголке твоей памяти. Знаешь, твой лечащий врач сказал мне, что твой случай – первый в его практике. Когда ты переходишь из одного состояния в другое, ты оказываешься в этой сказке. Ты бродишь по коридору клиники и разговариваешь с людьми, которых нет рядом. Ты словно репетируешь роль какого-то внутреннего спектакля. Все врачи были просто-напросто потрясены. Они заговаривали с тобой, ты отвечал им, но отвечал так, будто вел разговор с каким-то парнем по имени Сирс или другим, его звали Рики. Дэвид улыбнулся и покачал головой. И чем заканчивалась история? Спросил Дон. А, чем эта сказка закончилась? Дон положил вилку, подался корпусом вперед и впился глазами в ласковое лицо брата. «Они не пустили тебя», — сказал Дэвид. «Боялись, что ты можешь погибнуть. Понимаешь, это было частью твоей проблемы. Ты выдумал фантастических красивых созданий, а потом вписал себя в сюжет в роли их врага. Но они непобедимы. И неважно, сколько ты приложишь усилий и каких, они всегда в конце концов выходят победителями». «Да нет, это не», — начал Дон. «Все не так», он припоминал лишь смутные наброски истории, о которой говорил Дэвид, но чувствовал твердую уверенность, что брат не прав. Врачи сказали, что это самый необычный способ самоубийства из всех, к каким прибегают писатели. Ни о чем подобном им не приходилось слышать, и они не могли позволить тебе погубить себя, понимаешь? Им пришлось вытаскивать тебя оттуда. Дон сидел будто на морозном ветру. «Здравствуй и добро пожаловать вновь», — сказал Сирс. «Нам всем снился одинаковый сон, но ты, по-моему, первым из нас увидел его на одном из наших собраний». «Что?» — Рики вскинул голову и увидел перед собой любимую библиотеку Сирса. Застекленный книжный стеллаж, кожаные кресла, составленные в круг, темные окна. Прямо напротив него Сирс затягивался сигарой и смотрел на него, как ему показалось, с легким раздражением. Льюис и Джон в черных галстуках, как и Сирс, держали в руках стаканы с виски и выглядели скорее взволнованными, чем раздраженными. «Какой сон?» – спросил Рики и помотал головой. Он тоже был в смокинге. По этой сигаре, по уютному полумраку, по тысяче милых знакомых деталей он узнал последнюю встречу клуба фантазеров. «Ты задремал», – сказал Джон, сразу же, как закончил свою историю.